объяснение звучало правдоподобно. Майкл видел, как Джек Небворд делал разные отметки на стенах дома и на деревьях в саду, чтобы облегчить ориентировку актерам и операторам. При первом удобном случае он обратился с вопросом к Небворду. «Нет», — ответил режиссер, — «я не давал приказания метить окна». «Где вы видели знак?» Майкл показал. «Вы думаете, это я сделал?» «По самой середине окна? Что за чепуха? Какому дураку пришло это в голову?» Фосс сделал это, по-видимому, с определенной целью. Он отметил окно мисс Лимингтон по просьбе сэра Грегори. «Зачем?» — спросил озадаченный Небворд. «Чтобы показать Багу комнату Адели», — сказал Майкл, не сомневаясь в правильности своего вывода.